Они взяли Локонова под руки и повели. Они повели его по узеньким переулкам, по фонтанке, опять по узенькой уличке, опять по переулкам и подвели к высокому дому. «Я пойду домой», — сказал Локонов. «Нет уж, пойдемте с нами пойдемте!» Локонов чувствовал, что они пьяны, и побоялся раздражать их. Кроме того, они его не отпускали. Они держали его под руки и шатались. Втроем они поднялись по лестнице, ввалились в квартиру, прошли по длинному-длинному коридору, ввергли Локонова в комнату небольшую, с великолепной никелированной кроватью, с крохотным столиком, на котором лежали недоеденные килька и осетрина в консервной банке, и стоял начатый литр водки. Парень сидел на подоконнике и, аккомпанируя на балалайке, пел «Из гроба встает император». С Локонова сняли пальто и повесили на гвоздь. Спутник Анфертьева поспешно налил ему стакан и сказал: «Я сегодня купил баян с прыснем. Целый год деньги копил». Локонов с недоумением посмотрел на говорившего. Ему непонятно было, зачем Анфертьев привел его сюда. Он только понимал, что осушить этот стакан необходимо, иначе может этот парень чего доброго его ударить. Локонов осушил стакан. Парень ему снова налил со словами: «Ну, пей, пей». «Вот так новогодняя ночь», — подумал Локонов. Анфертьев проснулся на берегу Черной речки. Как попал он сюда, он вспомнить никак не мог. Он помнил только, что, проводив Локонова домой, зашел в трактир. «Должно быть, опять ограбили», — подумал хладнокровно Анфертьев. Он освидетельствовал свои карманы. К своему удивлению, нашел в них 20 рублей. «В карты выиграл, что ли?» — подумал он. «Только где? Как же меня отпустили с выигрышем?» Анфертьев стал вытряхивать карманы. Не окажется ли там еще чего-либо? Он нашел пачку махорки, свернул козью ножку, закурил. Снова принялся исследовать карманы. Наконец, в кармане брюк он нашел тщательно сложенную бумажку. Он развернул ее. «Инженер, переулок Чехова, Д.К.В. Покупатель мелочей». Дальше разобрать было невозможно. Он узнал свой почерк, он попытался вспомнить, но вспомнить ничего не мог.